Бытие человека в мире вещей. Бытие отдельного человека и человечества в целом специфично, уникально. Однако в этом бытии есть стороны существования общие и для человека, и для любой приходящей вещи природы. В этом смысле оправдан подход старого материализма и естественных наук, согласно которому человек предстает как вещь среди вещей, как тело среди тел. Разумеется, этот подход оправдан только в случае, если сущность человека не сводится к жизни и проявлениям его тела, и тем более, если он не перерастает в безнравственные антигуманные отношения к человеку как к вещи, объекту, с которым можно манипулировать, обращаться, как вздумается. Но в общефилософском учении о бытии важно прежде всего ответить на вопрос, как именно человек существует. А он ведь непосредственно существует как живой конкретный индивид, причем первичной предпосылкой его существования является жизнь его тела. Но тело человека – тело природы. Поэтому диалектико-материалистическая концепция человеческого бытия не может обойти те предпосылки, которые общи для бытия всех без исключения природных тел. Наличие тела делает человека конечным, приходящим, смертным существом. И любое возможное в будущем увеличение длительности жизни людей не отменит законов существования человеческого тела как тела природы. К бытию человеческого тела относится все то, что было сказано раньше о диалектике бытия, небытия, возникновения, становления, гибели приходящих тел природы. Относится к телу человека и то, что оно, погибнув, не исчезает из бесконечной и неприходящей природы, а переходит в другие состояния первой природы. В этом аспекте проблема человеческого бытия включена в широкий вопрос об эволюции природы и генезисе, возникновении самого человека, антропогенезе, который был также и генезисом специфической для вида Homo sapiens формы существования. Из того обстоятельства, что человек существует как тело в мире вещей, вытекает и ряд других следствий, которые люди в их жизни вынуждены учитывать и, как правило, учитывают на бессознательно-инстинктивном и на сознательном уровне. Смертное тело человека помещено в мир неживой и живой природы. С этим местом бытия в жизни человека связано многое. Потребности человеческого тела в пище, защите от холода, от других сил и существ природы, в самосохранении, продолжении жизни можно, правда, удовлетворять минимально, но совсем не удовлетворять их нельзя, не рискуя умереть. Значит, и в человеческом бытии, каким бы специфическим оно ни было, первична предпосылка существования тела, существования в соответствии с законами жизни, циклами развития и гибели организмов, циклами природы и так далее. Удовлетворение его, по крайней мере, совершенно необходимых, в этом смысле фундаментальных потребностей. Без этого вообще невозможно человеческое существование. Материализм традиционно придавал большое значение данному факту. Во-первых, потому что тут находит подтверждение идея о первичности материального по отношению к духовному. Чтобы мыслить, надо обеспечить жизнь человеческого тела. Во-вторых, для материализма отсюда вытекали важные следствия относительно прав каждого отдельного человеческого существа. Исходное право связано как раз с сохранением жизни, самосохранением индивидов и выживанием человечества. Оно исходное потому, что без его реализации невозможно развертывание других возможностей, потребностей и прав человека. Человек должен иметь пищу, одежду, жилище. Это верно в силу законов не только человеческой справедливости, но и самого человеческого существования. Здесь предпосылка бытия, тот пункт, где на уровне права и морали должна быть признана бытийственная обусловленность права человека на удовлетворение его фундаментальных природных потребностей. Конечно, потребности человека уже в древности приняли иной характер. Даже потребности тела преобразовались в особые, нечисто природные притязания. Но это уже другая проблема, выходящая за пределы вопроса о предпосылках человеческого бытия, который мы здесь обсуждаем. В-третьих, из факта существования человека как живого тела, природного организма, вытекает его подвластность всем законам жизни и прежде всего законам наследственности, отменить которые или пренебречь которыми люди не смогут даже и тогда, когда признают и станут учитывать их основательнее, чем сегодня. Это лишний раз показывает, как осторожно и ответственно надо обращаться с природно-биологическим измерением человеческого бытия. Можно сказать, что биология человека — целый мир, относительно самостоятельный и целостный, специфический в его бытии и в то же время вписанный в целостность природы. Всякое нарушение экологического баланса человеческого организма влечет за собой опасные и разрушительные для человека последствия. В-четвертых, философия оправданно искала и ищет связь между телом человека и его страстями, переживаниями, психическими состояниями, мыслями, характером, волей, поступками, тем, что раньше в философии именовали его душой, а в наше время чаще называют психикой. Бытие отдельного человека — непосредственно данное диалектическое единство тела и духа. Функционирование тела тесно связано с работой мозга и нервной системы, а через них — с психикой, с духовной жизнью индивида. Работа духа в известном пределе зависит от здоровья тела человека. Недаром пословица гласит «в здоровом теле здоровый дух». Однако пословица верна далеко не всегда, что, видимо, не требует специальных доказательств. Хорошо известно и то, сколь велика бывает роль человеческого духа в поддержании жизни немощного или больного тела. Один из примеров тому — жизнь Канта. Родившийся хилым ребенком, немощный телом философ прожил 80 лет благодаря тому, что хорошо разобрался в особенностях своего организма, строго придерживался разработанных для себя режима, диеты и умел воздействовать на свою психику. На жизнь Канта благотворно повлияло также то обстоятельство, что он увлеченно трудился, был и в жизни верен проповедуемым в книгах высочайшим ценностям духа и нравственности. Человек для самого себя не только первая, но и вторая природа. Мысли и эмоции — важнейшая сторона целостного бытия человеческого индивида. В традиционной философии человека нередко определяли как мыслящую вещь. Это имеет свои оправдания. И именно на уровне первых предпосылок анализа человеческого бытия непосредственно человек действительно существует как отдельная вещь, которая мыслит. Декарт был одним из тех, кто участвовал в полемике вокруг понятия «мыслящая вещь». Он, по собственным его словам, не отрицал, что для того, чтобы мыслить, надо существовать. Примечание: Декарт, «Избранные произведения», Москва, 1950 год, страница 430. Когда же Декарт утверждал «я мыслю, следовательно, существую», то он уже переводил спор о бытии человека в другую плоскость. Он ставил вопрос о том, что важнее для понимания специфики человеческого бытия, то, что человек существует, подобно любой другой вещи среди других вещей, или то, что благодаря мышлению, понимаемому Декартом в широком смысле, человек способен размышлять о самом факте своего существования, то есть становиться мыслящей личностью. В-пятых, и это особенно характерно для марксистской философии, специфика человеческого бытия рассматривается не только в плане объединения тела и духа. Не менее важно для философии то, что существование человека как вещи в мире природы, именно мыслящей и чувствующей вещи, была одной из первых предпосылок, побудивших людей к производству и общению. Конечно, это была не единственная предпосылка, ибо взятая в отдельности она еще не объясняет возникновение производства. Но между фактом существования человека как природного живого тела с естественными потребностями и возникновением производства и общения людей имеется диалектическая взаимосвязь. А это значит, что между бытием человека в качестве природного тела и социальным бытием также существует диалектическое единство.